559. Сказавший «глазами сердце видим» имел в виду не символ, но закон физический. Углубленное или уволенное сознание являет изменение всех чувств. Самый яркий цвет становится невидим, самая громкая симфония неслышима, самое сильное прикосновение неощутимо, самая жаркая пища неоявлена. Так действительно царство чувств сердца. Не следует смотреть на это качество как на отвлеченность, наоборот. В нем заключено еще одно приближение к тонкому миру. Мы заставляем учеников наших упражняться в этой трансмутации чувств, как в одном из самых видных утончений сердца. Можно самым обычным сердечным приказом заставить себя не слышать или не видеть. Так можно научиться пройти мимо самых ужасов низших сфер. Нужно обладать этим качеством, иначе много заградительной сети будет бесполезно истреблено. Сохранение ценного вещества тоже есть задача йога. Не можете растрачивать накопления, которые затрагивают многих соседей. Основа сотрудничества прежде всего во взаимной ответственности.